сон все никак не приходил. Я вертелась на своей койке как юла, пытаясь найти более-менее приемлемое положение, чтобы организм наконец смог хоть немного отдохнуть, но, как я уже говорила ранее, уснуть не получалось от слова совсем. Перевернувшись на спину, я заложила руки за затылок и уставилась в потолок самым хмурым взглядом. Прошедший день был непростым, и я надеялась, что ночью смогу отоспаться и сбросить с себя все переживания и напряжение. Надо же, ведь сегодня к нам подкатил один из кораблей народа огня, и, будто бы этого было мало, капитан этого корабля расколол нас как орех. Благо, все обошлось без человеческих жертв. Но, черт возьми, тот змей, появившийся из морских глубин, напугал меня просто до усрачки. Именно эта лентообразная зеленая тварь отвлекла на себя вражеские корабли и дала нам возможность смыться с места бомбежки, но это не отменяет того факта, что она была просто охинеть какой страшной. Масла в огонь подливал также очухавшийся Анг. Парень всеми силами отвергал сам факт того, что он мертв для всех, исключая экипаж корабля. Это конкретно подорвало все планы Сокки, которые он с таким трепетом строил 2 недели, выверяя неточности и повторяя все по 100 раз. Я лично не понимала, почему аватар так резко реагирует на явное преимущество в борьбе с врагом, но догадывалась, что это связано с его 100-летним исчезновением во льдах. Переживания мальца были ясны как день, но в данный момент они ничего, кроме проблем, за собой не несли. Анг, пытаясь доказать, что его еще рано списывать со счетов, выбежал на палубу в самый разгар боя и чуть было не наделал себе новых шишек. Ну, не дурак ли? Поднявшись с постели, я потянулась. Биологические часы подсказывали, что времени сейчас в районе часа ночи, что означало, все, кроме часовых и отдельных личностей, давным-давно спали. Везунчики. Я потерла лицо ладонями, чтобы привести сонное выражение в более бодрое, и вскочила на ноги. Если не удается уснуть, нужно просто немного погулять на свежем воздухе. Не утруждая себя причесыванием, я вышла в коридор и тут же наткнулась на Анга. От неожиданно открытой двери тот отпрыгнул и, видимо, хотел дать дёру, но не успел. Теперь же он молча стоял, задумчиво глядя на меня. Я открыла рот, чтобы поприветствовать юного аватара, но мой взгляд невольно опустился на планер, который Анг крепко сжимал в перебинтованных руках. Я вновь нахмурилась. Ночь – не лучшее время для полетов. Я первая нарушила молчание. Мальчишка спрятал палку за спину, будто в этом случае я бы сразу забыл о ее существовании. Я был у Катары, наконец нашелся с ответом аватар, планер нужен как трость. Хаем, я сложила руки на груди, припоминая, как после ужина Катара, уставшая после лечебных процедур, сразу же ушла спать. В таком случае, есть минутка, я махнула рукой в сторону двери, приглашая Анга зайти. Я, изменения в лице аватара заметил бы даже полный дуб. Я очень устал, может быть, завтра? Конечно, кивнула я уходящему мальчишке, только вот твоя каюта в другой стороне. Анг вздохнул, устало, даже грустно. Он повернулся, пойманный на вранье, отвел взгляд и сгорбился. Положив руку ему на плечо, я ободряюще улыбнулась и кивнула. Зайдя в каюту, я прикрыла за собой дверь. И куда ты собрался-то? Со своими травмами. Я плюхнулась на подушку у низкого столика, перетащенного сюда из одной богатой каюты, и подперла рукой подбородок. Я должен улететь с корабля как можно быстрее и победить лорда огня в одиночку. Анг твердо стукнул палкой об пол. Хах, как можно быстрее. Поэтому ты так тормозил и принял приглашение войти, хмыкнула я. Значит, ты не особо уверен в своем решении? Нет, я уже все решил, серьезно ответил мне аватар. Ну да, как же. И что же сподвигло тебя на столь решительный шаг? Не хочу, чтобы друзья пострадали из-за моей слабости. Как я смогу защитить их, если себя не смог уберечь? Анг опустился на кровати и схватился за голову. А я вспоминала утреннюю заварушку и искренне недоумевала, а нужна ли защита тем, кто сам разносит врагов направо и налево. Вот как, понимающе кивнула я. Но в этом ли дело? А чем ты? Мальчишка вскинул голову и уставился на меня. Просто признайся. Пожала плечами я, ты боишься вовсе не их смерти, ты боишься снова остаться один. Что? Нет. Вскочил он с места. Айра рассказал мне печальную историю твоего народа. Последний маг воздуха, спокойно продолжала я, глядя прямо в серые глаза. Ты потерял все, но нашел силы двигаться дальше и сражаться, обрел верных друзей. и все для того, чтобы в данный момент бросить их для якобы спасения. Нет, я делаю это ради них, ты ничего не понимаешь». Разочарованно махнул рукой аватар и отвернулся. «Я-то, конечно, понимаю, все понимаю, Аанг, умереть самому ради великой цели и оставить позади себя семью, которой этот мир нахер без тебя и не сдался. Если ты хотел геройствовать, нужно было идти по этому пути в одиночку. Но теперь, когда с тобой связаны как минимум 3 человека, будь добр, думай головой, а не задницей». Повисло молчание, прерываемое гневным дыханием собеседника. «Кажется, мне удалось задеть Аанга за живое даже сильнее, чем изначально планировалось». Вздохнув, я поднялась и подошла к мальчишке, положив тому руки на плечи. «Я знаю, каково это, терять друзей, и никогда бы не пожелала даже самому злейшему человеку на свете пережить такое потрясение». Я взяла подбородок Аанга и легким движением заставила поднять взгляд с пола на меня. «А теперь представь, что в одиночку ты не справился». Мальчишка вздрогнул, и на его лице отразилась вина. «Катара, Саккайтов просто удивительные», продолжила я более мягко и уже с улыбкой. «И это не просто пустые слова. Таких людей еще поискать, а ты вот взял и подружился с ними. Так что не давай им повода снова лить горькие слезы из-за тебя. Пусть в следующий раз это будут слезы гордости». Подмигнула я, легонько стукнув кулаком в плечо мальчишки. «Я думал, что одному мне будет проще справиться. Думал, если оставлю друзей, то поступлю правильно», — обреченно сказал аватар и опустился на кровать. «Только вместе вы сможете победить. Путь одиночки самый простой», — тихо проговорила я, смотря куда-то вперед, «но он же самый болезненный». В эти минуты молчание не было чем-то тягостным. Так, сидя вдвоем на кровати, мы погрузились в глубокие мысли, которые заставил вылезти наружу прошедший диалог, и которые я с таким трудом старалась затолкать куда поглубже. Какая ирония, так красиво распинаться о друзьях, когда у самой-то за душой никого не осталось. Нервно кусая щеку изнутри, я почувствовала тепло на руке. Повернувшись, увидела, как Аанг положил свою руку на мою, и взгляд у мальчишки, смотрящего на меня, поменялся. Теперь мне хотелось отвернуться от этого пронзающего взора серых глаз. «Катара всем не рассказала. Твоя история не менее печальная, чем моя. С одной лишь разницей, я высвободила свою руку. Я сама выбрала для себя такой исход. Тем не менее, спасибо, что помогла нам. Пустяки». Почесала затылок я. «Нет, не пустяки. Я не особо разобрался, что к чему, но этот переход дался тебе нелегко. Я люблю его, Аанг», призналась я с легкой улыбкой. «А любовь — это такая зараза, знаешь ли. Если это действительно была любовь, как ты смогла сделать такой тяжелый выбор?» Аватар встал напротив меня с таким выражением лица, как будто я должна была выдать ему все секреты мироздания. «Просто, меня учили всегда поступать по совести», — ответила я, отвернувшись. Аанг кивнул, задумавшись. Дальше мы пожелали друг другу спокойной ночи, и аватар собрался к себе. Уже на пороге каюты я его окликнула. «Ты планер свой забыл». Я протянула палку монаху, однако тот не спешил ее забрать. «Теперь, когда весь мир думает, что я мертв, у нас нет права на ошибку. Если кто-то увидит этот планер, то сразу поймет, что к чему. Мне его сломать?» Не поняла я. «Делай, что посчитаешь нужным». Слабо улыбнулся мальчишка и ушел. Я закрыла за ним дверь и опустилась на пол, прижимая к себе кусок дерева. «Вот же ж, мелкий. Самому ему тяжело его уничтожать. А мне что, легче? Я похожа на того, кто будет нещадно крошить дорогие другим людям вещи». Фыркнув, я поставила планер у кровати и завалилась спать, обещая себе разобраться с этой проблемой завтра утром. Следующим днем команда аватара в целом составе встретилась на завтраке в столовой. Я застала ребят уже к концу трапезы, так как позволила себе проспать чуточку больше из-за ночных приключений. Правда, даже такая вольность мало чем помогла. Устало свалившись на скамейку, я стукнулась головой о стол. «У тебя бессонница?» – спросила Катара, ковыряясь в своей миске. Я лишь покатала головой по гладкой поверхности, отвечая отказом. «Я тоже сегодня не выспался», – влез Сакка, перетягивая на себя внимание, «потому что ночью некто так громко прошел мимо моей каюты, а меня не так-то просто разбудить». «Это уж точно», – ехидно заметила Тов, – «тебя разве что землетрясение разбудит». Аанг и Катара подавили смешки, а я заулыбалась, видя недовольное лицо Сокки. «Не обращай внимания, это неправда», как бы между прочим сообщил мне гений команды. «Что ж, у нее будет время это проверить», в той же издевательской манере продолжила Тов, закинув руки за голову. Я усмехнулась, но тут же осеклась. «В каком смысле? Ангу все еще нужен учитель магии огня», — поясняет Садка. «Сегодня мы отправляемся его искать. А как же план?» Вскакиваю я. Внутри все сжимается то ли от предвкушения, то ли от голода. «У нас еще есть время до Дня Черного Солнца. Мы присоединимся к флоту отца, когда все начнется», — отвечает Катара с легкой улыбкой. «И я могу лететь с вами?» «Не веря своим ушам», — переспросила я. «Если хочешь», — уточняет Анг, вставая с места. Я оглядела ребят. Все, кроме Тов, глядели на меня с открытым дружелюбием. «Шутишь?» — хмыкнула я, растянув на лице улыбку. «Конечно, хочу». Меня трясло и мутило. Такая реакция была вызвана обычным волнением, которое, казалось, беспокоило только мое бренное тело. Остальные, собираясь в путь, вели себя как нельзя естественно. Их перспектива покинуть корабль и снова отправиться в опасное путешествие на территорию врага никак не колебала. Пока Катара и Садка прощались с Хакодой, я стояла у мохнатых лапок и прикидывала оптимальный путь, по которому буду на него взбираться. На помощь пришла Тов, которая дала мне спасительного пинка, до такого, что я взлетела даже выше, чем следовало, приземлившись в седло вниз лицом. Перебравшись ближе к передней луке, попутно потирая ушибленный нос, я осмотрелась. Погода ветреная, посмурнее, чем вчера. Лететь будет сложно. Когда все заняли свои места, меня затошнило еще больше. «Все готовы?» — спросил Анг, сжимая в руках поводья. Вопрос был скорее риторическим, поэтому, не ожидая ответа, монах изрек хип-хип, не услышав моих сдавленных мычаний в протест. Внутри все перевернулось, казалось, органы прилипли к позвоночнику. Я зажмурилась, подавляя рвотные позывы. Давление не прекращалось еще минуту, пока мы набирали высоту. Зато потом по телу разлилась неимоверная легкость и эйфория. Открыв глаза, я огляделась. Мы поднялись гораздо выше дождевых облаков, закрывающих обзор на небо. И теперь перед нами открылся голубой небосвод с золотой блимбой где-то в районе зенита. Я с открытым ртом вертелась, забыв даже держаться за ручки. Проплывающее мимо облако было тут же поймано мною, но в руках, к разочарованию, не осталось кусочка пышной ваты, а лишь капли воды на мокрых ладонях. Вытянув голову, я вдохнула чистейший воздух, и голова закружилась теперь уже от впечатлений. «Пара полетов, и это уже не будет вызывать у тебя восторг», — подметил Садка, шаря в своей походной сумке. Я не ответила, подставляя лицо потоком ветра. «Здесь вид куда красивее», — крикнул со своего места Анг. «А можно?» — счастливо пискнула я, перекидывая ногу через переднюю луку. Ветер забушевал с новой силой, я ощутила сильнейший прилив адреналина. Анг подал мне руку, помогая усесться позади него. С места управляющего вид действительно открывался потрясающий. Вскоре после начала полета облака стали рассасываться, открывая перед нами бескрайнее море, залитое солнцем. По плану, мы летели прямиком к столице страны огня, но обходными путями, поэтому погода обещала быть жаркой и сухой. «Смотри, там остров полумесяца», — оповестил меня Анг, указывая пальцем куда-то в сторону. Я посмотрела на небольшой клочок земли, который выглядел, сюрприз, как неполная луна. В центре его находился действующий вулкан, пускающий черный дым в небо. Раньше там находился храм Аватара Року, моего предыдущего воплощения. «А-а!» — восторженно протянула я, наклоняясь в бок, чтобы получше его рассмотреть, но кроме магмы и камней ничего не увидела. «Храм уже разрушен, можешь даже не пытаться что-нибудь высмотреть. А-о!» — разочаровалась я, возвращаясь на место. Остров полумесяца оказался далеко позади, время близилось к границе вечера. Исходя из данных сопки, который, в свою очередь, следовал карте, лететь нам до ближайшей суши оставалось всего ничего. Нужно создать прикрытие. Анг передал мне поводья и запрыгнул на седло. «Стой, а мне что делать?» – запаниковала я, замерев и на вытянутых руках держа ремень. «Направляя пу, это несложно», – дал ценные указания монах и принялся создавать вокруг нас белую пелену, напоминающую облако. «Так, ладно, спокойно», – прошептала я и, поколебавшись, легко потянула поводья на себя. Аппа тут же среагировал, мягко набирая высоту. Осмотрев горизонт, я приметила слабые очертания земли на границе с небом. Подтянув левую руку, направила Аппу направо, как раз туда, хаем, а это действительно просто. Нечто сродни детского восторга окутало меня с головой. По мере приближения к земле я чувствовала себя как нельзя лучше, пока не осознала, что Эппа не сбрасывает скорость. «Твою мать, а как тормозить-то?» – закричала я, по инерции уводя поводья вниз. Этот жест привел лишь к сильной тряске. Эппа не понимал, чего от него хотят. Бизон видел приближающуюся землю, но его заставляют лететь быстрее. На помощь поспешил Энг. Трясучка сбила с ног еще и Катару, в одиночку сдерживающую маскировку. Белое облако вокруг растворилось, но не это беспокоило больше всего. Энг пытался забрать у меня поводья, в которые я вцепилась мертвой хваткой. Не успев набрать высоту, Эппа задел лапами каменные вершины и упал, пропахав собой длинную борозду и собрав все встречные пики, пока вовсе не остановился. По-моему, когда я говорил об осторожности, я имел в виду именно это. Послышался голос Сокки со съехавшего на бок седла. «Извините», — пробормотал я, держась за голову, «извини, Эппа». Эппа издал гортанный звук и фыркнул, поднимая вверх пляжный песок. «Извини, извини, да мы весь остров на уши поставили», — негодовал парень, слезая на твердую землю. «Сокка, ты сейчас издаешь звуки громче, чем когда мы падали», — упрекнула брата Катара. «Надо быстрее заметать следы и уходить с пляжа, пока на крики Сокки не сбежалась вся деревня», — выдала дельную мысль Тов, с которой все согласились. Усилиями Тов борозда исчезла, а остатки каменных изваяний скрылись в глубине океана. За пляжем начиналась гористая местность со множеством отвесных скал, в одной из которых мы и нашли довольно просторную пещеру. «Итак, теперь наша жизнь будет состоять из постоянных пещер. Мы будем прятаться всегда, потому что находимся на вражеской территории». Сокка придирчиво осмотрел каменный свод. «Или мы просто замаскируемся», — предложила я, слабо вдохновленная сомнительной радостью жить как древние люди. «Да», — согласились со мной остальные. Переждав ночь и подъев за 8 часов все запасы пищи, говорила же я, берите больше. Наутро мы отправились изучать остров, на который совершили вынужденную посадку. Совать нос в крупный город было пока рано, посему мы обходили пригородные села и поселки в поисках новой одежды, и в кои-то веки удача повернулась к нам не жопой. На месте, утыканном паровыми источниками, какой-то умелец поставил сушилку для одежды промышленного масштаба. 10 длинных рядов одежды под пристальным присмотром спящего мужичка. Катара побежала первая, заряжая своей уверенностью Энга, за ним побежала Тов, и только потом Сокка. Последний придирчиво осматривал каждую шмотку, и я его понимала, на меня тут тоже мало что нашлось. Разве что только коричневые штаны в облипку оказались по размеру. Красную тунику с капюшоном, короткими рукавами и треугольным низом пришлось брать на размер больше. Об обуви речи и не шло, на мой 41 размер подошли только мужские сапоги. Одно радовало, они были с треугольными вывернутыми носками. Выйдя из временного укрытия, которое нам организовала Тов, я поймала на себе восторженно восхищенный взгляд Энга. От этого я крайне смутилась, но когда поняла, что его внимание обращено вовсе не на меня, а на стоящую позади Катару, с облегчением вздохнула. «Ну, как я выгляжу?» Она единственная из нас троих выбрала себе женственный наряд, состоящий из короткого топа и широких штанов, в неподвижном состоянии напоминающих юбку. Оглядев Тов, я поняла, что в этой команде только Катара способна на хоть какие-то манипуляции с внешностью, так как мы, похоже, вообще в этом не бум-бум. А еще я заметила, что люди здесь дофига любят многослойную одежду. Манжеты, жилетки, платки, пояса, кофты под кофтами, наручи и прочая ересь. Даже сейчас все члены команды Аватара были обвешаны разного рода деталями, которые в принципе-то и не нужны, но пусть будут. Все, кроме меня. Я до сих пор придерживалась минимализма в одежде. Это было особенно заметно на их фоне, но я надеялась, что все же не буду привлекать внимание. «Ну, все готовы?» — спросила я, накидывая капюшон на голову. «Давно уже», — раздраженно ответил Сокка. «Вы, девчонки, слишком долго собираетесь. Да за это время можно было». И парень, под дружный смех, начал перечислять, что же можно было сделать за те несчастные 10 минут. Ближайшая деревня оказалась всего минут в 15-20 от нашей пещеры. Это одновременно и облегчало, и усложняло задачу. Вроде как и идти недалеко, но в любой момент к нам могли нагрянуть незваные гости, и все пойдет по пизде. Но это, как ни странно, никого не волновало. Быть может, Сокка об этом задумывался, но сейчас он был слишком голоден для такого рода дискуссий. И это было необычно. Мою голову то и дело посещали страшные мысли о том, что об Аватаре вдруг прознают, нас вычислят, поймают и убьют. Ведь это несложно, особенно когда мы и спрятались-то не особо хорошо. Та пещера могла бы быть местом сходки каких-нибудь ребят, или еще кого похуже. Меня это колебало, настолько сильно, что страх заполнил меня полностью. Ответственность за всех ребят вдруг поглотила меня. Хотя, с чего бы? Потому что я старше, Зука был младше, но все организационные и прочие вопросы всегда лежали на нем. Поэтому мне не по себе. Может быть, по возрасту я и старше, но вот по знаниям. Посмотрев на идущих впереди, я остановила взгляд на Анге. Он должен обо всем этом заботиться, но судя по его легкой пружинищей походке и глуповатой улыбке, ему сейчас как раз играть в стрелялки из палок во дворе с другими такими же пацанами. Сакка, хоть и выглядел чуточку серьезнее, своим ребяческим поведением далеко от него не ушел. Тоф вообще особо не лезла занимать лидирующие позиции, ей и так вполне было комфортно. Оставалась Катара, но и она больше напоминала скорее заботливую маму. А, как известно, из любящей матери ведь веревки даже проще, чем из парафина. И все же, прошло уже столько времени, а эти ребята так и не попались. Они смогли выбраться из всех передряг, которых я, подозреваю, было просто уйма, выйдя сухими из воды. Наверное, это и правильно. Скорее всего, они выбирают себе лидера исходя из ситуации, а также личных качеств каждого. Интересно, смогу ли я когда-нибудь стать лидером их команды, пусть даже и на гребаные 5 минут, увидим. В раздумьях я не заметила, как мы уже обошли полдеревни и остановились в самом ее сердце. Рынок. Уж столько я их уже навидалась, что впору написать какую-нибудь книгу. Ребята тут же разошлись по лавкам, оставляя меня возле одинокого фонтана. Пошарив в кармане и выудив оттуда пару золотых, я подкинула их в воздухе. Все же ремешок купить не повредит, кофта ведь на размер больше досталась. С такими мыслями я обошла пару лавочек, в одной из которых и приобрела средней ширины кожаный ремень с золотой бляшкой. Он отлично подходил к золотой окантовке рукавов и низа туники, а также гармонировал с коричневыми штанами. Короче, тут я применила все свои знания сочетания цветов. Но, выходя из лавки, мне все равно казалось, что где-то меня наебали. Ну да ладно, ремень действительно оказался очень нужной вещью. Застегнув его на талии, я выправила складки и протерла бляшку, ярко отсвечивающую на солнце. Теперь у меня хоть фигуру видно, и на том спасибо, милая вещица. Ко мне подошла Катара, а за ней тянулся хвост из остальных ребят. Спасибо, вы, я вижу, тоже время не теряли. Каждый приобрел для себя цацку огненной страны, и теперь мы как никто другой были похожи на обычных горожан. А теперь пойдемте уже есть, взмолился Сакка. И я была чертовски с ним согласна. Ну, вы тогда идите, а я пойду салатик поищу в помойке. Анг помахал нам на прощание, а мне его даже жалко стало на пару секунд. А потом мы зашли в мясную лавку, и у меня просто сорвало башню. После плотного обеда выходить на жару не хотелось. Хотелось просто лежать где-нибудь в тенечке и ничего не делать. Но любопытство оказалось куда сильнее лени. С Ангом ведь ничего не случится, обеспокоенно спросила я, когда мы вышли на воздух. Нет, отмахнулся Сакка, и я ему поверила. Тогда я тоже пойду прогуляюсь. Встретимся в пещере. Помахала я ребятам, устремившимся на выход из города. Засунув руки в карманы штанов, я бродила по улочкам, пока не наткнулась на одну, уходящую наверх между скал, на которых были пристроены дома. Выглядело это довольно непрочно, но очень красиво. Создавалось ощущение милого курортного городка. Вспомнив, что и море тут тоже есть, я взяла на заметку сходить сегодня и искупаться. Все же нельзя упускать такой шанс, а пляж там и правда будто бы из картинки. Подниматься по мощеной дороге вверх становилось все сложнее. Ветра не было, солнце пекло, а под капюшоном, натянутым чуть ли не до глаз, шея уже порядком вспотела. Однако я упорно продолжала идти вперед, надеясь в конце увидеть то, ради чего, собственно, и была затеяна прогулка. Вскоре дома закончились, и по бокам остались только голые скалы, покрытые густыми вьющимися растениями и мхом. Поднялся ветер, трепля капюшон, а камни под ногами сменились травой. Послышался крик чаек, и вот, наконец, передо мной открылась отвесная скала, нависающая над морем. Она была оборудована смотровой площадкой, а внизу виднелся почти пустующий порт. Подойдя к краю деревянной площадки, я протянула ноги между прутьев и села, уставилась на горизонт. Об этом месте я узнала совершенно случайно, бродя по окрестностям. Странно, но здесь не было людей. Стало немного стыдно из-за того, что я не позвала остальных. Им бы это место тоже понравилось. Красиво, не шумно. Хотя, чего это я? Это место точно понравилось бы не им, а Зука. Даже спустя столько времени я все еще продолжаю думать о нем в таком ключе. И мне было не больно от этого, нет. Теперь только грустно. Закрыв глаза, я подставила лицо потоком воздуха и глубоко вдохнула. Ветер, на секунду ставший чуть более резким, сорвал капюшон с головы. Помня, что людей тут не было, я забила на это обстоятельство, наслаждаясь отдыхом после тяжелого восхождения в гору. Умиротворение портили только доносящиеся вдалеке взрывы. Они напоминали взрывы петард в ночь перед Новым годом. Обернувшись, я уставилась на спуск с площадки, откуда и доносился шум. Он был все ближе, к бабахам прибавился еще и детский смех, а за ним послышались ругательства и крики. На деревянный настил вбежало пятеро запыхавшихся детей в одинаковой форме, среди которых Анга я узнала только лишь по повязке. Однако смех принадлежал только одному монаху, остальные дети не разделяли веселого настроя, так как прямо за ними на площадку забежал злой мужчина, размахивающий кулаками, в которых было зажато что-то зеленое. Четверо ребят от чего-то сильно стушевались и встали за спину все еще веселящегося Анга. «Проклятые дети, я вам покажу!» — кряхтел мужчина, тяжело дыша. Встав со своего места, я накинула капюшон обратно на голову и подошла к детям. «Что-то случилось, сэр!» — педантично начала я, вставая рядом с монахом и закрывая собой остальных детей. Анг, увидев меня, заискивающе улыбнулся и виновато пожал плечами, будто только что осознал, что натворил. Эти паршивцы играли в прятки в моем саду. Они взорвали большую часть моих редких цветов. Мужчина выставил вперед руку с, видимо, цветами. Тем, что от них осталось. Я их год выхаживал. А ты еще кто такая? Извините, пожалуйста, влез улыбчивый Анг. Мы сами не заметили, как. Не лезь, мелкий, тебя разве родители не учили, что нужно уважительно относиться к старшим? Извините, сэр, мы просто. Заткнись, паршивец. Кто теперь будет возмещать потери? Мужчина схватил Анга за руку, отчего остальные дети в страхе съежились. Я, недолго думая, схватила за руку самого мужчину и сильно сжала. Благо, он был довольно худощавым, так что отлепить его от Анга не составило особого труда. Я его сестра, если хотите что-то сказать, говорите мне. Я грубо оттолкнула нахального. Моего брата отлично воспитали, в отличие от вас. Вас родители учили, что бить маленьких не очень-то вежливо. Что ты себе позволяешь? Теперь уже мужчина переключился на меня. Хотела бы я ответить, да только сильный поток ветра снова вмешался, скинув с головы капюшон. Да ты стража, завопил мужик и убежал, позабыв забрать свои драгоценные цветочки. Ну, блеск, всплеснула руками я, закатывая глаза. Теперь ты доволен, мелкий звездюк? Обратилась я к Ангу, который все еще виновато улыбался. Впрочем, в моем обращении не было и капли злости или обиды. И что встали? Валить надо, пока пиздюлей не дали. Спуститься нам удалось без приключений. На пути вниз нам не встретился ни тот мужик, ни стража, которую он так истошно звал 10 минут назад. Зато за это время я успела познакомиться с новыми друзьями Анга, которых для себя я окрестила худой, толстый, нормальная девочка. Не педагогично, конечно, но кто бы жаловался. Новость о том, что аватар теперь учится в школе, и мы, как бы, из колонии народа огня в царстве земли, меня скорее позабавило, чем напрягла. Сразу вспомнился легкий ответ Сокки «нет» на вопрос, попадет ли Анг в беду. «Ага, как же, не попадет. Ты пойдешь играть с нами?» — спросила девочка, шедшая от меня справа. «Ну уж нет, пожалуй, достаточно для меня сегодня игр», — хмыкнула я, поворачивая к пляжу. Подумав, повернулась и потрепала Анга по волосам, возвращаясь к ужину, братец. Монах просиял, буквально, а потом побежал за друзьями куда-то в сторону рынка. Мне оставалось только усмехнуться ему вслед, а потом развернуться и идти в пещеру к остальным, по пути раздумывая, как аккуратнее всего преподнести им информацию о том, что Анг все же нашел приключений на задницу. Четко реакцию на эту новость я могла представить только Сокки. Парень непременно воспримет ее в штыки, не забывая при этом активно жестикулировать и эмоционально кричать на всю пещеру. Я путешествую с ними всего ничего, а уже точно могу предсказать линию поведения хотя бы одного человека, остальных, только лишь предположить. Но скорее всего и предположения окажутся верными. Все потому, что эти ребята довольно открытые личности. точнее сказать, искренние. Мне это нравилось, ведь видя их поведение, я неосознанно копировала его. Искренность – это ведь хорошо. Когда я появилась на пороге пещеры, там уже было все обустроено. Небольшой костер, спальные мешки, сапсняли седло. Мое появление не вызвало ажиотажа, ребята занимались каждый своим делом, особо не растрачивая сил на разговоры. Я подумала, что так даже лучше, поэтому расстелила свой спальный мешок и плюхнулась на него возле одной из стен, достав до этого из сидельных сумок АПП-планер. Выудив из кармана два рулона тонкой белой эластичной ткани, купленной на рынке, я принялась плотно обматывать его. Пришлось повозиться, чтобы скрыть полностью все древко, но я никуда не спешила. «Что ты делаешь?» – спросила Катара, и я подняла глаза. «Маскирую». Аанг просил присмотреть за его планером. Неловко ответила я, перехватывая палку. «Аанг тебя просил?» – переспросила Катара. «Ну да». Пожала плечами я. Девушка смерила меня нахмуренным взглядом, а потом просто продолжила заниматься своими делами. Зависнув на пару минут, я тоже. За этим делом, ленивым и медленным, день подошел к концу. Ребята начали беспокоиться за Аанга, и я не стала их мучить, как можно более беспечно кинув фразу о его новых друзьях из школы. Как и ожидала, первым среагировал Сакка. Но на его ошарашенные вопли я лишь отвечала, что мальчишке необходимо немного развеяться, он все-таки столько пережил. На этом я парня и поймала, остудив немного его пыл. Но ненадолго, как только явился Аанг, парня опять прорвало. И вот не понимаю, чего они так взъелись-то на него. Только я собиралась озвучить свои мысли, как Аанг сам вырулил ситуацию, сыграв на любви Сокки ко всяким тайным штукам. И хоть я сильно сомневалась, что о тайной реке, ведущей прямо к дворцу лорда огня, говорят в обычной школе, но молчала. Это может быть правдой, а если нет, сомневаюсь, что Сокка вспомнит об этом завтра. Когда на следующий день я продрала глаза, то Аанга уже не было. Тов сказала, он ушел задолго до того, как проснулась Катара. Я этому факту даже присвистнула. Хотя, все мы в детстве рвались в школу, и только потом до нас доходило, что это отнюдь не весело и беззаботно. Чем сегодня займемся? Лежа на мешке в позе звезды и тупо смотря в потолок, поинтересовалась я. Ли-ей-ень, протянула Тов, лежа на своем мешке. И то верно, согласилась я, прикрывая глаза. Погода на улице разошлась не на шутку. Сегодня было даже жарче, чем вчера, а посему высовывать нос из спасительного холода не было никакого желания. Однако кушать хотелось сильнее, чем лежать, поэтому мы собрались с духом и выбрались в город, в ту самую лавку, где обедали вчера. Когда мы вернулись в пещеру, там уже ждал Аанг. Он жался и теребил пальцы, заводя руки за спину. Одного взгляда на него хватило, чтобы понять, опять что-то случилось. Выслушав проблему, я знатно так поржала. «Поздравляю, теперь ты официально обычный ребенок». Я торжественно пожала монаху руку. «Ты что сделал?» — схватился за голову Сокка. «И что теперь прикажешь делать?» «Думаю, мы уже достаточно погостили здесь», — предложила Тов. «Нет», — спорил Аанг. «Я еще не все узнал, чтобы уезжать. Директор требует родителей, где мы их найдем?» — задумалась Катара. «Эф, да проще ничего быть не может». Я обняла Катару и Сокку за плечи, заговорчески подмигнув Аангу. «Если моему братишке нужны родители, будут ему родители». С Катарой вообще проблем не возникло. Хотя бы потому, что беременная пузо любую девушку превратит в женщину, даже если выглядит эта женщина лет на 15. А вот Сокка, впрочем, парень, хоть и был изначально против, ответственно подошел к делу и даже раздобыл где-то накладную бороду и усы. «Остальное на вас», — сказала я, поправляя накладной живот тряпки, набитой травой, — «тут главное не переборщить. И придерживай свой живот, он что-то плохо держится». «Как вы разговариваете со старшими, юная леди?» Выкатив грудь, чтобы казаться больше, Сокка пригладил бороду и злобно на меня посмотрел. «А ну марш в свою комнату». «Да», — протянула я, — «об этом и речь. Если уж совсем туго будет, притворишься, что схватки начались. Всегда срабатывает. Надеюсь, до этого не дойдет». Кивнула Катара, и трое помахали нам на прощание. В пещере остались только мы с Тов, да пасмама. «Это безнадежно», — выдала вердикт Тов. «Я в этом даже не сомневаюсь», — кивнула я. «Вернулись ребята быстро, я даже сделать толком ничего не успела. Вопреки нашим с Тов разгромным ожиданиям, все прошло хорошо. Сокка даже с бородой расставаться не хотел. Все еще воображая себя брутальным мужиком, Он отчитывал Анга за его необдуманные действия. Быть может, даже заслуженно. Думаю, мы уже достаточно пробыли здесь. Пора двигаться дальше. Как только Сатка замолчал на пару секунд, слово тут же взяла Катара. Она была менее резка, чем брат, и говорила скорее из-за беспокойства, а не из-за того, что борода в голову ударила. Еще рано, я не готов, я впервые это ощущаю, жизнь нормального ребенка. Пытался оправдаться Анг, нормальных детей не вызывают в школу. Поднял парень указательный палец, меня вот никогда не вызывали, потому что в нашей деревне нет никакой школы. Закатила глаза Катара, но это не повод, ребята, обратил на себя внимание монах, эти дети в школе даже не знают, что такое свобода. Я хочу показать им. И как ты собираешься это сделать? Я хочу, выдержал парень интригующую паузу, устроить секретный вечер танцев. Поверить не могу, что мы все же согласились. Уперев руки в бока, бубнил Сатка. А может, ты просто танцевать не умеешь? Спросила я, и парень надулся еще сильнее. Нам с ним на этой импровизированной дискотеке отводилась самая простая роль, составить и зажечь по всей пещере свечи, пока маг воды Катара устраивает нам небольшой питьевой фонтан, а маг землетов возводит сцену. На деле же этим занималась только я. На Анге же были гости, которых он ускакал звать на сегодняшний вечер, так как тянуть резину с танцульками никто не хотел. Во время организации Катара, вроде как, прониклась мероприятием, чему Анг был несказанно рад. Я же, с Аккайтов скромно занимали один из круглых столов, возведенных вокруг танцплощадки. Я... потому что танцевать здесь мне было просто ни с кем, только если с Саткой, но эту мысль я быстро отмела, ведь парень сейчас был занят очень важным делом, гладил свою бороду. Все гости пришли примерно в одно то же время, были среди ребят те, что притащили с собой музыкальные инструменты. Они быстренько заняли сцену и тут же начали играть, но скромные и боязливые дети так и не поняли, к чему все это представление и что от них требует Анг. Чем-то напоминала школьную дискотеку, только музон не так качает, как Диспосита. Эх, я бы зажгла под Диспосита. Монах тем временем взял слово, вдалбливая в несформировавшиеся умы простую истину. Танцы это круто, и ничего страшного и странного в них нет. Он начал показывать некоторые традиционные движения, и получалось это так забавно и мило, что некоторые растаяли. Постепенно танцпол заполнялся, а стоящих по сторонам становилось все меньше. Потом Анг пригласил на танец Катару, а та просто не смогла отказать. И хотя их движения я с натяжкой могла обозвать таким словом, как танец, смотрелись они оба крайне гармонично, что не отметила разве что только Тов. В самый разгар вечера, когда уже абсолютно все были разогреты, нагрянул директор школы, в которой учился Анг, со стражей. Как я успела заметить, среди них был такой же парень в школьной форме, стукач, который издал наш дискач. Вот всегда найдется такая падла. Но времени выяснять что-либо не было. Я просто взяла за рукав Тов и вместе мы скрылись в толпе детей. Хорошо, что стража отвлеклась на Анга, иначе бы мою высокую фигуру, как минимум на голову превышающую остальных детей, сразу бы приметили. Вышли мы через задний ход, проложенный Тов, вскочили на уже подготовленного к вылету Аппу и взмыли в темное небо. Это было весело. Устраиваясь поудобнее у передней луки, я стукнула Анга в плечо. «Ты показал этим детям, что такое свобода», — улыбаясь, сказала Тов. «И не только это», — подтвердила Катара, чмокнув Анга в щеку. «Спасибо тебе за этот вечер танцев. Пламенное ура!» — похлопал Сатка, и под его стоны, когда я запустила в него сумку, мы устремились в небо. Глава 32. Или беда не приходит одна. Звезды так прекрасны, а умирающие звезды прекрасны вдвойне. Они падают на землю, оставляя за собой сверкающий хвост, тающий на небе в считанные секунды. И из-за этой мимолетности, быстрого мига, когда их жизнь подходит к концу, мы начинаем ценить их еще больше. Мне смерть звезды напоминала человеческую жизнь, только не ту, далекую и почти уже угасшую в памяти, а эту, такую же яркую, полную эмоций и событий. Полную энергии пусть даже несколько секунд, так красиво, будто прочитав мои мысли, отозвалась Катара еле слышным полушепотом. «Вы так вздыхаете, как будто первый раз звезды увидели», — проворчала Тов, подыскивая более удобное положение на земле. «Такие звезды, нет, не в первый раз, Тов, но от этого легче, почему-то, не становится. Ты что, плачешь?» — вмиг отреагировала на мое учащенное дыхание земляной маг. «Что?» Нет, я попыталась принять вертикальное положение, скрытно стерев с глаз накатившие слезы. Но было поздно, вся команда с подачи девушки уже не смотрела на усыпанное звездами небо. Просто воспоминания. «Хорошие?» – спросил с другого конца нашего ровного ряда Анг. «Я бы сказала, чудесные», – слабо улыбнулась я и легла обратно на землю. И то ли ночь сегодня была действительно волшебной, то ли я размякла от нахлынувших чувств. Черт меня дернул продолжить. Это случилось во время нашего скитания по морю после ХМ, инцидента в оазисе духов. Я была морально разбита, душа будто бы раскололась, образовав черную дыру. В одну из долгих ночей Эйра поднял меня в ее самый разгар. Я никогда в жизни не видела звездного дождя прежде. А там, среди льдов и чистого черного неба, их свет отражался от кристально-прозрачных глыб. Мы будто бы попали в самое сердце алмаза. Действительно, чудеса. Согласился Садко. Надо же, даже съязвить не попытался. Ночь сегодня действительно необыкновенная. Звездопад снова завладел нашим вниманием, отвлекая от лишних разговоров. До тех пор, пока где-то в зените не вспыхнул голубой огонек, заставляя меня протяжно охнуть и даже открыть рот от удивления. Но восхищение быстро сменилось страхом, ведь горящий метеорит пролетел прямо над нашими охреневшими головами и упал где-то за пригорками, в нескольких километрах от нашего лагеря. Но даже так мы чувствовали запах гари и видели желтые всполохи огня на горизонте. «Быстрее, там пожар!» – скомандовал Анг. Два раза повторять было не надо, всем скопом мы запрыгнули на Аппу, забив даже на седло, и полетели на место пожара. Как оказалось, летать без него было невозможно. Под одежду сразу же набилась шерсть бизона, которую в прошлый раз я вытряхивала даже из трусов. Мысленно простонав, я уже приготовилась к покалываниям в области копчика, если сразу по прилету мы, конечно, не устроим себе банный день. А мы не устроим, потому что там, где мы остановились, воды не было. Вот же гадство. Кратер, образовавшийся в результате столкновения метеорита с землей, полыхал. К нашему прилету огонь уже выбрался из воронки, горела высокая трава вокруг, грозя перерасти в нечто большее, чего допускать было никак нельзя. Растущие недалеко деревья и деревенские посевы были отличным топливом для языков пламени. «Я наберу воду из реки», — оповестила о своих дальнейших действиях Катар и забрала Аппу. «Мы с Тоф увеличим земляную воронку, чтобы огонь не распространился дальше, а я, пожалуй, тут посижу». Помахала я, устраиваясь на холодном камне и смотря на неистовый столб огня. Жар от него отходил просто неимоверный, и чтобы хоть как-то спастись от температур, пришлось повернуться к нему спиной. А мне что делать? Вокруг носился Садко наперевес с булавой, не зная, к какому краю подобраться. Расслабься, мы тут все равно бессильны. Пожала плечами я, сожалея о том, что не захватила из сумки хлеба. Можно было поджарить. Но, парень все не унимался, я же, он размахивал руками как вентилятор, хочу помочь. Надеясь на что-то, Садко посмотрел на меня, но уже давно отрешилась от реальности, играясь с мама у себя на коленях. Осознав бренность бытия, парень приуныл и, еле волоча ноги, дошел до соседнего камня, на который плюхнулся. Вздохнув, я положила одну руку ему на плечо. В хорошей команде каждый делает именно то, что хорошо умеет. И нет ничего зазорного или стыдного в том, что в этот момент твоя сила читателя карт, юмориста или занозы в заднице не пригодилась. «О, ну спасибо!» – отмахнулся Садко и отвернулся от меня. Я и мама непонимающе переглянулись. К этому моменту пожар уже был потушен, так что мы собрали манатки и улетели обратно. Звездопад закончился, так что по прилете мы просто завалились спать, чтобы завтра, с утречка пораньше, позавтракать чем-нибудь неимоверно вкусненьким в ближайшей деревне. Заслужили. И не важно, что я ничего не сделала. Говорю же, каждый делает то, что умеет. Я не лезла под огонь, чтобы потом друзьям не пришлось меня оттуда вытаскивать. Великое дело, между прочим. В лагере все сразу же подметили мрачное настроение Сокки, но реагировать на него не спешили. Мне тоже показалось, что лучше дать парню остыть и подумать. В конце концов, он сам придет к выводу, что сам себя накручивает. Ведь по большему счету парень он был действительно способный, но на следующий день его не отпустило. Мы уж начали беспокоиться, но сошлись во мнении, что выводы будем делать после того, как набьем животы. Дело ведь может быть в этом, а мясо всегда поднимало парню настроение. А вот когда, получив заветное блюдо с огромным моллюском, намного превышающим размер тарелки, я не заметила в глазах Сокки даже намека на проблеск радости, Тогда-то и в мою душу закралась паника. Я никогда в жизни не видела этого парня в депрессии, и это ему, если можно так сказать, совсем не шло. Я помнила его всегда веселым, либо недовольным, но недовольным как-то по-доброму, что ли. Просто, вы все такие особенные. Когда нам все же удалось развести с Аккуна откровенный разговор, он просто не выдержал. Кто-то летает, кто-то заставляет вещи летать. Но Кая тоже не маг, Сакка. Пыталась успокоить брата Катара. Да, но я могу использовать приемы магов в рукопашном бою, скучающе протянула я, подперев щеку. Это, конечно, не одно и то же, но, увидев нахмуренное лицо Катары, осеклась. Точнее, да, я ведь тоже не маг, Сакка. Прямо гора с плеч, буркнул парень, сложив руки на груди. Я виновато пожала плечами, уткнувшись в свою порцию еды. Мне кажется, у тебя просто плохое настроение. Оставив наш столик, Катара перебралась к брату, сидевшему у края небольшого выступа, но я знаю, как тебе его поднять. Честно, никогда бы не подумала, что парню могут нравиться магазины. Вспоминая прошлое, я постоянно натыкалась на вечно недовольное, бурчащее себе под нос существо по имени Зука. Вот кто-кто, а он точно терпеть не мог магазины. И дело было скорее в Айра, вечно набирающем всякого нужного, но чаще ненужного, хлама за баснословно большие деньги. Но даже без этого я никак не могла воспроизвести в голове эпизод, где парень просто-напросто выбирает фрукты на ужин. Мы зашли в первый попавшийся оружейный магазин. Сакка радовался Аки ребенок на Рождество, мы радовались вместе с ним. Катара оказалась права, шопинг помог брату прийти в себя. Побродив немного мимо полок с самым разнообразным оружием, я немного потопталась у луков, а затем нашла консультанта и приобрела с его помощью ремни для колчана. Зачем? Крепить планер, конечно. А иначе бы зачем я тогда его себе оставляла, чтобы он просто лежал в седле, а так, его можно будет использовать как оружие. В самом крайнем случае, конечно. Да и выглядит это просто круто, придает моей персоне некой загадочности. Сакка все еще выбирал, поэтому я, с помощью того же консультанта, накинула на себя ремни и отрегулировала их под размеры своей грудной клетки. Смотрелась эта конструкция довольно мило. Одна пересевающая грудь полоска, от которой отходила еще одна, крепежная. Качество ремней оставляло желать лучшего, но больше денег за них я отдать была просто не способна. Довольная покупкой, я вышла из-за стеллажей с колчанами и стрелами, пряча остатки монет вглубь туники. Пусть сейчас я сэкономила, зато заначка будет на всякий случай. Зато Сакка, кажется, экономить не собирался. Из всех возможных вариантов он выбрал самый дорогой меч, какой только можно было найти в этом магазине. И я его совсем не понимала, меч был красивым и все такое, но не более. Его мощь я никак измерить не могла, а поэтому склонила голову на бок и прищурилась. Этот меч великолепен. Держа вещь почти на кончиках пальцев, парень поднял его, осматривая. А у вас хороший вкус, молодой человек, рядом возник консультант. Этот меч сковал мастер Пиандао, лучший изготовитель мечей огненного народа. Точно, осенила Анга, когда мужчина скрылся за прилавком. Не стихия делает нас особенными, Сакка, а учителя. Верно, подхватила Катара. Я бы никогда не узнала так много нового без учителя Паку. И у меня тоже были учителя, кроты, славные, только не разговаривают. Хмыкнула Тоф. О, да, поговори с этим Пиандао, вдруг он научит тебя, только дружеский совет. Я ободрительно обняла парня за плечи, отводя его от остальных, следи за ним хорошенечко. У меня тоже был учитель. Закончилось все тем, что она меня чуть не убила. Последнее было явно лишнее. Упрекнула меня услышавшая разговор Катара. Что, пусть будет готов ко всем вариантам. Развела руками я. На том и порешили. Мы с ребятами отправились обратно в лагерь, в то время как Сакка пошел к Пиандао. В лагере абсолютно все были на нервах, даже обычно спокойная Тоф выглядела взволнованной. Все понимали, что если Сакка вернется через полчаса, то его не приняли. Это самый худший вариант из всех возможных, но мне почему-то казалось, что он не вернется. Удобно разложившись под мягким боком Аппы, я раскрыла купленный пергамент, прикрепила его к дощечке, разложила рядом листы и достала карандаш. С недавних пор мне ужасно хотелось что-нибудь нарисовать. Вдохновение сочилось из каждой вещи в моем окружении, вкупе с прекрасными горными пейзажами это давало необратимый эффект. Я увлеченно чиркала на листе сначала скетч лагеря, но фон никогда не был моей сильной стороной. Я любила рисовать людей, поэтому быстро откинула в сторону испорченный лист и принялась за новый. Когда карандаш касался тонкой поверхности, я будто забывала обо всем, снова и снова выводя аккуратные линии. Рисование поглотило меня с головой и заняло до самого возвращения сопки. Остальные приняли его так, будто бы прошло не пару часов, а пару лет. А солнце ведь еще даже за горизонт не зашло. Встав, я сложила наброски в одну кучу и потянулась. Кости жалобно захрустели, а я в очередной раз убедилась, что старею. Эх, хорошо им, молодым посмотрю я на вас, когда вам 18 стукнет. Ну, что расскажешь? Разминая затекшие кисти рук, я подошла к компании. Он ведь не пытался тебя прикончить? Нет, усмехнулся Сакка, для этого у него есть дворецкий. Катар и Анг залились смехом, Тоф лишь сдержанно улыбнулась. Я подняла вверх бровь, переглянулась с парнем и лишь пожала плечами. На самом деле я пришел, потому что мне нужна ваша помощь. Учитель сказал, что я смогу выковать свой собственный меч, и для его основы я хочу использовать упавший метеорит. Сакка был радостен и возбужден, отчего жестикулировал куда больше. Этот меч будет действительно уникален, отозвалась я, прямо как и его хозяин. Что ж, за дело. Общими силами мы дотащили каменную глыбу прямо к воротам огромного замка учителя Пиандая, который был расположен на отвесной скале прямо над зеленым ущельем. Опасненько, ничего не скажешь. Подперев шар, чтобы он не укатился под гору, мы выдохнули. Я стерла проступивший на лбу пот и посмотрела на ворота. Как раз в этот момент Сакка подошел к ним, чтобы постучать. «Стой!» – одернула я парня за рукав, подходя ближе. Рисунок на воротах, вырезанная в дереве кость белого лотоса, на секунду заставила меня выпасть из реальности. Тряхнув головой, отошла, ничего, прости. Сакка постучал, не прошло и секунды, как тяжелые ворота отворились, и к нам вышел сам Пиандао. Я внимательно присмотрелась к нему, но не молодой, строгий мужчина с идеальным пучком волос на голове вызывал подозрение не больше, чем солнце днем. Нас впустили во внутренний двор и разрешили остаться до вечера. Дворецкий отвел нас в сад, где открывался вид на ущелье, а также предложил нам напитки. Команда вовсю пользовалась гостеприимством хозяина, когда как я, стоя на небольшой террасе, глядела на вымощенную камнем тренировочную площадку, посреди которого также, как и на двери, красовалась кость лотоса. Это уже сложно было назвать совпадением, если, конечно, Пиандая просто не питает особой любви к этому, несомненно, прекрасному цветку. Это вовсе не значит, что он принадлежит к белому лотосу, но внутренняя чуйка не давала покоя. На примере Эйра я знала, какие безобидные на вид люди могут принадлежать этой таинственной, но без сомнения дружественной лично нам организации. А Пиандая по всем признакам был отличным кандидатом в их ряды. Он был старый и являлся мастером своего дела. Чего еще нужно? Я ведь просто не могла подойти к нему и спросить напрямую, знает ли он что-нибудь Айра, выбрался ли старик, где он сейчас, вдруг Белый Лотос помог ему, вдруг он сейчас где-то в их штабе, если у них, конечно, есть штаб, я бы без сомнения отправилась за ним, разошлась бы с аватаром, нашла бы транспорт неважно как, я бы добралась до него, и первым делом крепко-крепко обняла, краем глаза увидев, что на террасу поднялся Пиандая и направился в дом, я стукнула кулаком о каменные перила. Больше шанса у меня не будет. На негнущихся ногах я последовала за мужчиной, отметив, что дворецкий сейчас занят с ребятами. Отлично, не хотелось бы, чтобы разговор слушал кто-нибудь посторонний, потому что если я ошиблась, будет очень-очень неловко. Зайдя в просторную гостиную, я не обнаружила там Пиандая, зашедшего буквально передо мной. В поисках я стала осматриваться, замечая для себя все новые и новые детали. Орнамент лотоса встречался тут буквально на каждом шагу. Но больше всего меня заинтересовал гобелен, висящий прямо напротив входа. Огромная, плотная, шершавая на ощупь ткань с белым цветком посередине. «Вижу, вам нравится цветок лотоса», я вовсе не вздрогнула, когда услышала голос Пиандая у себя за спиной, потому что мне уже нечего было бояться, немногие способны оценить его красоту по достоинству. Нужные слова уже вертелись на языке, мне оставалось только поблагодарить Эйра за то, что в тот вечер он сказал их достаточно выразительно и четко, так, что я услышала, и почему-то запомнила. А те, кто способны, всегда найдут себе друга. «Сэр», я сложила руки и подобие ковша, припоминая, как этот жест выстроил Эйра, из-под лобья глядя на Пиандая. Признаться, я удивлен, пригладил короткую бородку мужчина, а затем завел руки за спину, не думал, что в орден теперь принимают таких молодых девушек. «О, нет», — отрицательно покачала я головой, — «я не принадлежу ордену, сэр». Вот теперь я действительно удивлен. Пиандао сел в одно из плетеных кресел и, закинув ногу на ногу, сцепил руки в замок. Я села в соседнее кресло, но более скромно, напряженно сложив руки на сомкнутых коленях. «Меня зовут Кая, я путешествовала с Ира, он заменил мне отца». Начало я, смотря в глаза собеседнику, лицо которого приобрело задумчивое выражение. «Как же так вышло, что теперь ты путешествуешь не с ним, а с аватаром?» — хмыкнул Пиандао, блеснув своей осведомленностью. Но это его знания не пугали, наоборот, появилось чувство защиты. «Наверное, поэтому он признал то, что знает, кто мы и откуда прибыли, и зачем. Когда Азула убила Анга, Айра встал против нее. Не то чтобы он был за нее до этого, но в тот момент он понял, что...» «А покороче?» — нахмурился мужчина. «Да, конечно», — кивнула я, в уме формулируя более короткие и емкие предложения. «Айра пожертвовал собой, чтобы мы смогли сбежать. Я подумала, что, может быть, вы знаете, что произошло дальше». «Знаю», — согласился Пиандао, следя за моей реакцией. «Айра признан предателем и теперь находится в тюрьме при дворце». «Тогда, почему вы не поможете ему?» — вскочила я. «Если в вашем ордене такие великие мастера, считаешь, Айра нужна наша помощь?» «Всем бывает нужна помощь. Айра вовсе не всесилен, и ему наверняка сейчас очень плохо». Схватилась за голову я, опускаясь обратно на кресло. «Что ж», — Пиандао встал, расправляя складки на своей тунике, — «в таком случае, при встрече я передам ему, как его приемная дочь отзывается о его силе. А сейчас прошу простить, Садка нуждается в очередном жизненном уроке». Мужчина остановился у выхода. «Надеюсь, нет нужды просить тебя держать наш разговор в тайне, по крайней мере, до завтрашнего дня». «Нет, сэр», — покачала головой я, откидываясь в кресле. Улыбка застыла у меня на губах. Уверенность, с которой Пиандао говорил о своем товарище, передалась и мне. Со всеми этими переживаниями я и забыла, какой Айра действительно сильный. И полагать, что он просто смирится со своей участью, может только самый настоящий глупец. А дочь Айра не была глупцом. Она верит в своего отца сильнее, чем когда бы то ни было. Следующим днем у ворот замка Пиандао мы стояли чуть ли не на рассвете. Дворецкий в обычной молчаливой манере пропустил нас, жестом приказав следовать за ним в дом. Огромные красные двери, ведущие в самую большую часть дома, сегодня были отворены, а у их порога сидел Садка. «Учитель сейчас вынесет меч», — сообщил нам парень, но на его лице не было и тени улыбки. Спросить, что не так, никто не успел. Пиандао вышел сразу же, пресекая дальнейшие разговоры. Ретировавшись, мы сели на колени у двери, склонив головы. Садка сделал то же самое. Пиандао вынес меч как реликвию, и у меня даже дыхание перехватило. Нечто столь ценное Садка сделал сам, и теперь если он впредь хоть раз заикнется о своей неуникальности, я лично засуну ему этот меч прямиком в... Поток мыслей прервал Пиандао. Мастер хвалил Садку за усердие, смелость, остроумие, храбрость и доброту, что никак не вязалось с поникшими плечами юноши. Мужчина выставил вперед меч и вынул его из ножен. Черная сталь мелькнула на солнце, строгая, опасная, но при этом верная своему хозяину. Прямо как сам Садка. «Да что это с ним?» — шептала в недоумении Катара, смотря на брата. «Простите, учитель, но вы ошиблись». Парень с горечью сжал ножны своего оружия. «Я не достоин этого меча. Я не тот, за кого себя выдавал. Я из южного племени Воды. Я солгал, чтобы обучиться у вас. И мне очень жаль». Садка протянул меч обратно, низко склонив голову. Ребята тем временем в шоке уставились на него, наверняка думая, что он поступает как последний идиот. «Я же прекрасно знала правду, а еще немного сожалела, что в Пиандао умирает такой отличный актер. Мне тоже очень жаль», — со злостью ответил мастер, выуживая непонятно откуда свой меч. «Это мой бой», — остановил норовивших вмешаться друзей юноша, за это получив одобрительный взгляд от учителя. «П.С. Мистер Дворецкий, когда бой перешел в сад, ребята поспешили за ним, а я немного притормозила. Принесите чаю, пожалуйста, с лимоном». Битва закончилась довольно быстро, с предсказуемым исходом. Опыт взял верх над ловкостью, а посему Садка продул, но нисколько этому не огорчился. Правда была вскрыта, а я в это время довольная попивала остывший чай, сидя на перилах. «Хорошо знать правду, намного облегчает жизнь. Поздравляю, Садка», — Ты отлично выступил. И будь уверен, словам этого человека можно доверять. Все, что он сказал о тебе, чистейшая правда. Ты так говоришь, будто бы знаешь его. Покосилась на меня Катара. Да не, отмахнулась я. Врешь, одернула меня Тов. Ситуацию спас дворецкий. Мужичок догнал нас, уже отошедших от ворот на приличное расстояние. Учитель передал вам вот это. Дворецкий вложил в руки сопки мешочек, чтобы вы не забывали о нем. Потом он быстро поклонился и убежал, оберегая себя от дальнейших вопросов. Повезло ему, у меня нет замка, где можно спрятаться от неудобных вопросов. Что там? Спросил Анг. Мы окружили Сокку, чтобы посмотреть, что такого подарил ему Пиандао. Кость лотоса из набора игры Пайшо. Парень вытащил на свет круглую плоскую блестяшку, и что это могло бы значить? Не всем дано, ребята, не всем дано. Загадочно хмыкнула я, резко дав деру вниз по склону, и хохоча так, что ах слезы с глаз покатились. Друзья ожидаемо понеслись за мной, но куда уж им. Чего-чего, а удирать я умела отлично, а вкупе с изнашивающими тренировками это умение прокачалось чуть ли не на 100. Конечно, по итогу, в лагере мне пришлось рассказать правду, но ничего, кроме удовлетворения любопытства жаждущих она не дала. Дни, когда нам не приходилось прятать свое настоящее я под личиной обычных огненных подростков, в толпе которых мы бы затерялись без проблем, я негласно окрестила для себя выходными. Они были до обидного редки, но всегда неожиданно приятны. И вот сейчас, Сокка на очередном небольшом экстренном собрании осчастливил нас этой прекрасной новостью, вынув из своей сумки через плечо карту. Итак, парень прижал камнем один конец пергамента, а второй зажал рукой, очерчивая наш прежний маршрут и останавливаясь там, где мы сейчас находились. Чья очередь выбирать? Выбирать что? Полюбопытствовала я. На моей памяти мы всегда отдыхали там, где придется. У нас традиция, каждый по очереди выбирает место, где мы и будем отдыхать, пояснил Анг, присаживаясь на корточки, чтобы поближе рассмотреть небольшую группку островов, на одном из которых мы и разбили лагерь. Я выбирала в прошлый раз, сложила руки на груди Тов, очередь Сокки. Может, Кая, я уступлю. Юноша посмотрела на меня, улыбаясь. Я была крайне удивлена уступке молодого воина, но, помедлив, благодарно кивнула, вернув взгляд на карту. Не хотелось бы тратить весь выходной на полет, так что выберу что-нибудь поближе. Напряженно прожигая взглядом архипелаг минут 5, я сдалась. Жаль, я вообще понятия не имею, куда нам отправиться. Эти места мне незнакомы, вдруг ошибусь. Нам тоже незнакомы эти земли. Поддержала меня Катара. Да, в этом-то и веселье. Пожал плечами Анг.